31 января 1908 года. Поздний вечер. Санкт-Петербург, отель «Европа», генеральский номер. Аргентинская графиня Мария Луиза Изабелла Эсмеральда де Гусман. Для своих товарищ Мария. Собственно, я никогда не задумывалась о замужестве, ибо предполагала, что жизнь моя будет короткой, а ее конец неопределенным. Я много раз повторяла себе, что подобные мне долго не живут, так что привыкла к этой мысли. И потому для меня стало полной неожиданностью предложение императрицы вступить в законный брак. У меня даже не было времени подумать, да и вопрос был поставлен так, что вариантов не оставлял. Так что я не стала жеманиться. Я понимала, что решение императрицы выдать меня замуж продиктовано заботой обо мне. Я видела, как она счастлива тем, что позаботилась о моей судьбе, ведь она сама счастливая жена и мать. Ну а мне еще предстояло осознать, насколько изменится моя жизнь, когда Хосе станет моим законным мужем. С тех пор, как испанская графиня стала моей основной сущностью, я стала ловить себя на том, что даже мысленные фразы строю не так, как прежде. Не «я стану женой Хосе», а «Хосе станет моим мужем». Именно так. Не «я должна отправиться куда-то», а «меня ждет поездка туда-то». Не «я хочу купить эту вещь», а «эта вещь украсит мою гостиную». Наверное, размышлять в таком ключе свойственно всем богатым и самодостаточным, уверенным в себе личностям. Так, словно весь мир крутится им в угоду. Теперь я была именно такой. Впрочем, иной раз я задумывалась, а кто я на самом деле? Образ испанской графини сросся со мной настолько плотно, что порой я даже забывала, что когда-то была Дорой Бриллиант, сумрачной революционеркой, свято убежденной в необходимости террора. А Дора, в свою очередь, некогда была некрасивой девочкой, отчаянно и безнадежно мечтающей о славе. А кто такая Мария де Гусман? Гордая и своенравная аристократка, для которой существует мало ограничений. Красивая и блистательная графиня с капиталом, умная и образованная, способная без труда обольщать мужчин. Уж, конечно, я бы никогда и не подумала, что могу стать такой, если бы не стечение обстоятельств. Но все же я не была ею. И порой, вдруг проснувшись среди ночи, я начинала горько сожалеть о том, что я фальшивая графиня. Эти крамольные мысли опутывали меня точно липкая паутина, и тогда что-то горестное и темное вползало в мою душу, терзая меня до боли. «Ты террористка, ты хотела убивать!» — кричала из глубин моей сущности эсерка Дора Бриллиант. «Ты жалкая, бестолковая, некрасивая девочка!» — кричала маленькая толстая еврейка. «Ты никуда от нас не денешься», — говорили они со злорадством. «Мы навсегда останемся с тобой, потому что ты — это и есть ты настоящая. А испанская графиня — это всего лишь роль, обман, фикция». «Я знаю, что я не она», — примирительно говорила я им. «Я агент, который выполняет задание, притворяясь ею. Я помню, но и вы — это не я, уже не я. Не беспокойте меня больше, я хочу забыть вас». И зарывалась в подушку, чтобы не слышать их голоса. А утром начинался обычный день, и все забывалось, и я вновь наслаждалась жизнью, смотрела в зеркало и видела там прекрасную черноглазую испанку. Вжиться в роль, так это называлось. Так меня учили, что необходимо именно стать тем, кем необходимо. И это у меня получилось довольно легко. Наверное, потому что это была приятная роль. Я имела все, о чем может мечтать женщина. Ничто в этой роли мне не претило, ничто не вызывало внутреннего протеста, когда пришлось бы сказать себе «надо». Кроме того, я осознавала важность своей работы, я втайне гордилась собой. Я просто упивалась этой своей жизнью, полной интриг, приключений и интересных встреч. Мне не хотелось думать о том, что будет дальше. Мне было достаточно, что мое существование осмысленно и служит великой цели, совпадающей с моим собственным мироощущением. Но все же иногда я чувствовала, что что-то не так. И дело во мне. Графиня де Гусман не должна была подавлять мою собственную личность, а она это делала. Это проявлялось в том, что мне стали нравиться побрякушки и роскошь, что я не могла удержаться от флирта, что порой я вела себя надменно. Да что там, иногда я напрочь забывала свое настоящее имя. Меня это беспокоило. Товарищ Мартынов предостерегал меня от этого, но он подробно не разъяснял, как это преодолевать. Мне лишь следовало всегда помнить, кто я на самом деле, Но кто я на самом деле? Глубоко в душе я стыдилась своего прошлого. Я не любила себя, ту прежнюю. Мне нравилось думать, что я, как личность, родилась в тот момент, когда попала в спецшколу службы имперской безопасности, которой заведовал ротмистр Познанский. И я никому не могла поведать о своих затруднениях. Мне было стыдно. Графиня де Гусман, та красавица из зеркала, с легким презрением смотрела на две мои прежние ипостаси. Она отвергала их. Она не хотела иметь с ними ничего общего. С такими несчастными, заблудшими. И этим она раздражала меня. Конечно, она многое дала мне. Она раскрыла все мои скрытые способности. Она чудесным образом преобразила мою внешность. Сделала меня уверенно обольстительной, решительной, вдумчивой. Конечно, все это было во мне изначально, но появилось и много такого, что раньше было мне несвойственно и даже вызывало неприятие. А плохо это или хорошо, я так и не смогла определиться. И вот теперь я выхожу замуж. Но кто выходит замуж и за кого? Дора Бриллиант за Сусо Джугашвили или графиня Мария де Гусман за кабальера Хосе де Ацеро? Первый вариант тоже звучит как-то нелепо. А если брать в расчет не только фамилии, но и подноготную фигурантов, то он навевает на меня ожидания не очень благоприятного будущего. Уж слишком эти двое в своих исходных ипостасях были разными, чтобы составить счастливый супружеский союз. Второй же вариант звучит как музыка. В этом сочетании гармония и мир. Таковым, я думаю, и будет наш брак. Впрочем, по большому счету, не важно, какие мы носим ныне имена. И вообще, я чувствую, что супружество пойдет мне на пользу. Прошел всего лишь час после того, как состоялась наша помолвка, а я уже как-то по-другому смотрю на вещи. Удивительно, до чего меняет женщину статус невесты. Прежде я и вправду гордилась своей самостоятельностью и была убеждена, что это и есть истинная свобода, которая делает меня счастливой. Но только сейчас я поняла, что мне всегда не хватало рядом того пресловутого сильного плеча, на которое можно опереться во время жизненных невзгод или душевных терзаний. Муж наставляет жену, ведь так, кажется, говорится в Священном Писании. Муж — это не то, что любовник или друг. Муж — это тот, с кем ты можешь быть сама собой, кому полностью доверяешь и с кем можно поделиться самым сокровенным. Ну, это в моем идеалистическом представлении муж должен быть таким. Далеко не всегда так бывает, конечно. Но у меня это будет так. Ведь не зря же мы с Хосе такая красивая пара. Ведь не зря же нам так хорошо вместе. Я почему-то уверена, что у нас не будет глупых мещанских ссор. Из-за чего нам ссориться? Хосе всегда уступает мне, и он такой романтичный. Впрочем, об этом мало кто знает. Я улыбнулась, вспомнив, как у нас все началось. Тот вечер он куда-то отлучился. Был дождь. Через час он постучал, я сама открыла ему дверь, а у него в руках огромная красная роза. И он такой счастливый, взволнованный, весь мокрый, с волос капает вода, и глаза его тигриные горят в полумраке прихожей. Так он меня тогда обжег своим взглядом, что я замерла на несколько мгновений. А он мне эту розу протягивает, и от нее такой дивный чувственный аромат. И все молча. Он, кажется, хотел что-то сказать, но, наверное, слова тут были излишними. Шум дождя, я в одной сорочке с шалью на плечах. Я взяла розу, поднесла к лицу. Он вдруг подхватил меня на руки и понес в спальню. По лестнице легко взлетел, будто на крыльях. Я и слова не сказала, только зажмурилась. А он бережно опустил меня на постель и снял с себя свою мокрую одежду. С какой страстью я отдавалась ему! Свежестью веяло из приоткрытого окна, и все время я чувствовала упоительный запах розы. Только утром мы обнаружили на полу всеми забытый цветок. Удивительно, он еще не успел увянуть. Я поставила его в вазу. А потом, когда мы, утомленные, лежали, крепко прижавшись друг к другу, Хосе рассказал, что украл эту розу в чужом саду. «Увидел этот цветок и подумал, как он похож на тебя», — вдохновенно рассказывал он, и в глазах его вспыхивали хулиганские искорки, и решил его сорвать. Это было непросто. Его едва не укусила собака, он исколол все руки, но все же добыл для меня эту розу. «Мой храбрый кабальеро», — шептала я, тихонько смеясь, и целовала моего пылкого рыцаря. Я подошла к окну. Зимний Санкт-Петербург поблескивал огнями газовых фонарей в дымке густого мелкого снега. Я прикрыла глаза, пытаясь представить, что было бы со мной сейчас, если бы моя жизнь сложилась по-другому, если бы я не вступила в террористическую организацию, не встретилась бы с людьми, заразившими меня своими идеями. Это была бы скучная жизнь. Я вышла бы замуж за нищего местечкового сапожника или портного, обзавелась бы выводком сопливых детишек. Серость бытия в беспросветной бедности со временем поглотила бы мою душу. Постепенно во мне бы угасло страстное желание изменить этот мир, и, наверное, на смертном одре, в глубокой старости, я сожалела бы о таком бессмысленно потраченном существовании. Я открыла глаза и вгляделась в ночной сумрак за оконным стеклом, словно пытаясь найти там ответы на мучившие меня вопросы, и меня вдруг пронзило пьянящее ощущение остроты жизни. Посреди бушующего моря бытия я оказалась на вершине своего успеха. Мои таланты, все, чем от рождения наделил меня Господь, в полной мере нашли свое применение и были щедро вознаграждены. Восхищение, признание, любовь, реализация своих принципов — все это я получила сполна. Но не благодаря графине де Гусман я это получила. Без Доры Бриллиант не было бы испанской аристократки. И не было бы Доры Бриллиант без робкой мечтательной девочки. Графиня де Гусман — это прекрасная бабочка, которая изначально была гусеницей, а затем куколкой. Бабочки не появляются на свет сразу крылатыми и красивыми. Перед этим они проходят сложные метаморфозы. Это закон природы. И поэтому я принимаю вас, две мои прежние ипостаси. Вы — это я. Я больше не буду пытаться заставить вас замолчать, потому что без вас я не имею цельности. Без вас испанская аристократка и вправду становится настоящей фальшивкой, пустышкой. Удерживайте меня от гордыни, от алчности, от высокомерия и самонадеянности. Вы, познавшие свои заблуждения, оберегайте меня от опрометчивых поступков и лукавых помыслов. Напоминайте мне о себе. Я не буду гнать вас прочь. Я глубоко вздохнула и отошла от окна, подошла к зеркалу. Теперь в его тусклой глубине я увидела себя по-другому. Впервые за долгое время на меня смотрели глаза Доры Бриллиант. Они смотрели с благодарностью. Мне не нужно было стыдиться своего настоящего имени, ведь оно не успело замарать себя злодеяниями. И я поняла, что отныне меня не будут мучить вопросы о том, кто я на самом деле. Я примирилась с собой и своим прошлым. Я окончательно простила себя.